Глава 6. Ждать в засаде — очень скучное занятие. Это все знают. Нужно сидеть очень тихо, почти не шевелясь, чтобы не спугнуть того, на кого ты охотишься. Иначе добыча может ускользнуть прямо из твоих лап. А это очень обидно. Столько усилий, стараний, и все напрасно. Нет. Лучше уж посидеть, потерпеть, чем упустить преступника. Я слушала стук старинных часов и по ним отмеряла время. «С Рождеством, дорогой друг!» — еле слышно произнес Холмс, когда часы пробили полночь. «И вас, Шерлок!» — негромко отозвался доктор. И в кабинете снова воцарилась тишина. Но вскоре я уловила далекий шум. Кто-то очень тихо, почти неслышно, отворил заднюю дверь и вошел в особняк. Я негромко гавкнула. «Приготовьтесь, преступник уже здесь!» Холмс вполголоса напомнил доктору Ватсону, и мне тоже. «Берем только на возврате». Через несколько минут в кабинете возникла чья-то темная фигура. Несомненно, это был тот, кого мы с таким нетерпением ждали. Мистер Лин держал в руках маленькую керосиновую лампу и уверенно шел через комнаты. Расположение помещения он, несомненно, хорошо знал. Холмс и Ватсон замерли в своем убежище, а я притаилась под тяжелым массивным креслом. Рудольф, не заметив нас, быстро проследовал через кабинет и удалился в сторону зверинца. И мы снова стали ждать. Вскоре со стороны зверинца послышался легкий стук, а потом какая-то приглушенная ругань. Еще минут через пять преступник снова появился в кабинете. Но Холмс уже приготовился к этой встрече и налетел на Рудольфа, сбил его с ног, повалил на пол. К нему тут же присоединился и доктор Ватсон. Вместе они связали мистеру Лину руки его же шарфом, а потом подняли и усадили на стул. Шерлок попросил Ватсона позвать экономку, чтобы та тоже смогла присутствовать при разговоре, а сам зажег свечи в двух больших старинных канделябрах. «Вот мы и встретились с вами, мистер Лин», произнес великий сыщик. «Я ведь обещал вам, что обязательно докопаюсь до сути и найду преступника». «Вы ничего не докажете!» С ненавистью сверкнул глазами Рудольф. «Бриллиантов у меня нет, и вы опять остались в дураках. Посмотрим», произнес Шерлок. В кабинет вернулся доктор, и с ним миссис Эйхенбаум. Холмс и Ватсон тщательно обыскали Рудольфа. Тот лишь презрительно ухмылялся. Проверили всю его одежду, но похищенных бриллиантов не нашли. «Я же вам говорил!» — зло рассмеялся мистер Лин. «Их нет!» «Где же алмазы?» — удивленно произнес доктор. Шерлок задумался, затем достал из кармана трубку, набил табаком и закурил. Экономка хотела о чем-то его спросить, но доктор Ватсон, хорошо знающий привычки великого сыщика, сделал ей знак, чтобы не мешала. «Не нужно ни о чем спрашивать. Холмс потом сам все объяснит». А сейчас он размышляет над этой загадкой. Через 5 минут, как раз хватило на одну трубку, Шерлок спросил у миссис Эйхенбаум. «Скажите, не было ли у вас недавно какого-либо происшествия, связанного с животными сэра Питера?» «Вроде бы ничего такого не было», — задумчиво ответила экономка. «Хотя...» Примерно с неделю назад, как раз незадолго до отъезда сэра Питера в Швейцарию, умерла Клеопатра. «Кто?» — не понял Ватсон. «Клеопатра», — пояснила экономка. «Королевская кобра. Змея была необычайно красива. Вот сэр Питер и назвал ее в честь легендарной египетской царицы. Мистер Стэнфорд очень гордился Клео. Действительно, это был великолепный экземпляр. И даже я, хотя терпеть не могу разных змей, ящериц и жаб, иногда приходила полюбоваться ею. Через стекло террариума, разумеется. И вот она умерла. Сэр Питер сначала был очень огорчен, а потом поручил мистеру Границки подготовить место для новой кобры. Хотел купить молодую. И даже дал денег на это. Хотел после Рождества увидеть в своей коллекции новую обитательницу. «Тогда мне все ясно», торжественно произнес Холмс. «Именно в террариуме Клеопатры мистер Лин и спрятал украденные бриллианты. В самом деле, надежнее места не найти. Кто бы полез к ядовитой и крайне опасной кобре? В прошлый раз полиция обыскала особняк, но в зверинец не заглядывала. Сэр Питер запретил беспокоить своих любимых тварей. Да и у самих полицейских никакой охоты соваться к ним не было. Ватсон покачал головой. Действительно, надежное место. Один вид королевской кобры отобьет всякое желание трогать ее. А уж что-то искать в ее террариуме. Теперь понятно, почему вы, Рудольф, в прошлый раз держались с нами так нагло. Обратился сыщик к преступнику. Были совершенно уверены, что бриллианты мы не найдем. И решили спокойно достать их позднее, когда все успокоится. Вы прекрасно умеете обращаться с самыми опасными змеями. Для вас это было не проблемой. Ну а дальше просто. Мистер Границкий стал готовить террариум для новой обитательницы. И случайно нашел камни. И тут же сообразил, откуда они. Об ограблении ведь, естественно, было известно. Это не являлось секретом. Вот и решил воспользоваться внезапным подарком судьбы. Удача прямо к Рождеству. Шерлок улыбнулся. Вот уж на самом деле повезло. Улыбнулась Фортуна. Во весь свой рот. «Значит, камни сейчас у мистера Границки», — сказал Ватсон. «Нужно сообщить полиции. Думаю, он уже далеко», — покачал головой Шерлок. «Или в Европе, или, что скорее всего, плывет на корабле в Америку, где скоро станет весьма богатым человеком. А вы, Рудольф, остались ни с чем». И Холмс холодно, сухо улыбнулся. Видимо, ситуация доставляла ему истинное удовольствие. Лин в прошлый раз откровенно посмеялся над ним и Лестрейдом, но в итоге сам остался в дураках. А я в очередной раз восхитилась дедуктивными способностями нашего гения сыска. Сумел раскрыть такое сложное преступление буквально за 5 минут, выкурив всего одну трубку. «Отпустите меня!» — потребовал мистер Лин. «У вас против меня нет ничего. Вы ничего не докажете!» «А мы и не будем доказывать», — снова улыбнулся Шерлок. «Вас, полагаю, будут судить за незаконное проникновение в особняк сэра Питера. Уж это-то вы не будете отрицать, верно?» На этом дело с диадемой закончилось. Рано утром Холмс через местную полицию вызвал из Скотленд-Ярда инспектора Лестрейда, и тот вскоре прибыл. Узнав обстоятельства дела, он с большим удовольствием арестовал мистера Лина. Теперь-то было, что предъявить Рудольфу. Чужая собственность является неприкосновенной, а проникнуть ночью в чужой дом — это очевидное преступление. За это Рудольфу грозило как минимум 1/2 года тюрьмы. Бриллианты же стали официально считаться безвозвратно утраченными. Понятно, что их не найти. И сэру Питеру пришлось с этим смириться, как и с потерей ряда камней. Увы, тут ничего не поделаешь. А еще примерно через неделю после столь памятной для меня рождественской ночи инспектор Лестрейд снова навестил нас на Бейкер-стрит и сообщил, что мистера Границки не удалось найти. Ни у его родственников в Лондоне, ни в университете. Он, похоже, исчез, как и индийские алмазы. Зато в ходе расследования выяснилось, что прямо накануне Рождества на борт одного корабля, уходящего в Новый Свет, поднялся некто Джозеф Гран. Хорошо одетый молодой человек. Было заметно, что у него есть деньги. А потом его след где-то затерялся. И последнее. Мы все-таки отметили Рождество за праздничным столом вместе с миссис Хадсон. Сразу, как только вернулись, уже поздним утром, в нашу квартиру. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. А потом я отнесла половину доставшейся мне гусиной грудки, немаленький кусок, между прочим, и все косточки коту Барти, живущему на заднем дворе. Пусть и у него будет праздник. В это время все должны быть счастливы и сыты, даже бездомные коты. Делайте добрые дела, трудитесь, помогайте близким и неблизким тоже. И фортуна, может быть, улыбнется и вам тоже. Во все свои 32 зуба.